Мы не можем уже третью программу искать тебе срочную замену из-за того, что ты опять не можешь выйти, Брук. Главный режиссер новостной передачи, выходящий каждую неделю в самое рейтинговое время, явно нервничал. Пойми, это бизнес. Ладно. Равнодушно пожала плечами женщина и потерла ноющую поясницу. Она уже пятый раз села и опять встала. Находиться в одном положении было невыносимо. «Ты хочешь, чтобы я ушла? Я уйду!» Она взяла маленькую сумочку и вышла из своей гримерной. Брук Доерти прекрасно понимала, что так не может продолжаться. С каждым разом приступы боли в спине становились все сильнее. И сегодня, в день ее 50-летия, ее скрутил очередной, прямо перед прямым эфиром. На ее постаревшее, но все еще красивое лицо уже наложили грим. И сейчас, буквально за полчаса до начала передачи, команде приходилось искать ей замену. Боль пронизывала поясницу и спускалась по левой ноге, словно нервы натягивались между бедренной костью и ступней, и любое растяжение мгновенно приводило к новой вспышке истощающей муки. Сев в такси, женщина постаралась распрямиться, почти сползая спиной на сиденье, но это почти не спасало. «Побыстрее, пожалуйста!» Над верхней губой выступили капельки пота, во рту пересохло. У нее было всего несколько минут до того, как боль станет невыносимой. Ее мать, только-только справившая 70 лет, но выглядевшая младше и энергичнее дочери, уже стояла в дверях. Опершись на ее руку, усыпанную пигментными пятнами, Брук добралась до спальни и, упав на кровать, застонала. Наконец-то можно было расслабиться и немного передохнуть, пока не стало еще хуже. «Тебе надо сходить к врачу, Брук! Зачем ты себя мучаешь?» Мать кричала из кухни, одновременно заваривая любимый цветочный чай. Свежеиспеченное шоколадное печенье уже лежала на большом блюде, в центре которого стояла розетка с вкуснейшим апельсиновым джемом, купленным у местного фермера. «Посмотри на меня! Я гораздо старше, а выгляжу!» «Я все поняла, мам!» — ответила ей дочь и тут же скорчилась от боли. Началось. Следующие как минимум 3 дня ей предстоит лежать, не шевелясь, и ползать в туалет, кусая до крови нижнюю губу, чтобы не разреветься в голос. «И тебе нужно найти помощницу!» Мать вошла в комнату с большой кружкой чая и шоколадным печеньем. «Мне уже тяжело, Брук! Ты должна это понимать!» «Я это понимаю, мам!» Поморщилась женщина и закрыла глаза. «Как только мне станет легче! У меня есть рекомендация. Прекрасная девушка, молодая, да, но очень порядочная, аккуратная и...» «Ты что, хочешь, чтобы я прямо сейчас начала проводить собеседование?» Новый прострел боли заставил Брук вздрогнуть. «Она придет, вы поговорите. Что тебе еще надо проводить? Будешь устраивать кандидатам испытания, как первоклашкам?» «Ладно, дай ее резюме, или что там у тебя есть?» «Резюме, рекомендательные письма, фотография. Сейчас все принесу. Лежи, не вставай». «Как будто я могу», — процедила женщина. Мать внеслась в другую комнату и уже через минуту вернулась, неся в руках пакет. От нее веяло такой энергии. Она так хотела поскорее избавиться от вынужденной тяготы, что ее дочь даже не подумала обижаться, а только расхохоталась, беря из ее рук пухлую коричневую папку. «Ну давай посмотрим на твою прекрасную Элен». Переворачивая листок за листком, Брук едва вдавалась в смысл написанного. Девушка и правда была достойная, из хорошей семьи, с прекрасными характеристиками из школы, института, где она училась на медсестру, с первого и текущего места работы, частная клиника с незнакомым названием. Устало бросив папку на кровать, Брук закрыла глаза и постаралась не шевелиться. Боль пульсировала и мешала думать. «Ну что скажешь?» «Ладно, зови», — простонала женщина и, прищурившись, гневно взглянула на мать. «Прекрасно! Она придет через час. Та вся светилась, словно выиграла в лотерею. «Как через час? Я имела наглость договориться с ней заранее. Извини, но у меня тоже есть личная жизнь». «Тоже?» — Брук рассмеялась и тут же пожалела об этом. Каждый вдох давался с трудом. «Ты поняла, о чем я говорю?» «Поняла». Мать с видом победителя забрала с собой папку, кружку так и нетронутого чая и блюдо с шоколадным печеньем и восхитительным апельсиновым джемом. А Брук осталась лежать, закрыв глаза. Этот час будет долгим, как и все последующие 3 дня. Звонок в дверь разбудил ее. Найдя удобное положение и почувствовав, что боль ненадолго отступила, женщина задремала и совсем была не готова к приему гостей. Ее карьера телевизионной ведущей закончилась буквально несколько часов назад, когда она хлопнула дверью гримерки и ушла. И было непривычно думать о том, чтобы предстать перед кем бы то ни было в непрезентабельном виде. Никто, кроме матери, даже ее собственный муж, никогда не видели ее в таком состоянии. И одна эта мысль добавляла страданий, как будто ей было мало. «Брук, к тебе пришли!» Голова матери показалась в дверях. Оценивающий взгляд скользнул по мятой кровати. Через секунду в комнату вошла молодая и довольно симпатичная девушка, на вид не больше 30 лет. На ней был аккуратный брючный костюм из мягкой ткани, удобно и практично, белая футболка и простые белые кеды. Волосы, зализанные у лица, собраны в пучок, а глаза едва тронуты тушью. Молодость и спокойствие — это считывалось с ее улыбающегося лица. «Добрый день, меня зовут Элен». Голос тихий, достаточный только для того, чтобы не напрягать слух. «Проходите, Элен. Извините, не могу встать или хотя бы сесть. Моей матери позарез понадобилось строить свою личную жизнь в ее 70 с хвостиком лет, и я вынуждена принимать вас в таком виде». «Ничего страшного, я все понимаю». Наклон головы вправо, слегка прикрытые глаза, мягкая улыбка. И снова этот приятный, звучащий, как песня, голос. «Ладно, я, признаться честно, никогда не собеседовала никого. Этим занимался муж». Элен молчала. Ее мать пристально смотрела, чуть ли не закатывая глаза. Она устала от этой драмы. В их времена, когда никто ни к кому не привязывался и легко отпускал ушедшего близкого человека, было глупо так страдать. Брук не страдала. В ней не было ничего, за что цеплялась ее память, если только не происходило что-то из ряда вон. Например, первая в ее жизни необходимость самой разбираться с прислугой. Все остальные помощники – повар, уборщицы, секретарь, отвечающий за документы – давно работали с ней, и не было нужды выбирать кого-то нового. Но до личной помощницы она не опускалась никогда. Именно так. Опускалась. Пусть многие знакомые презрительно кривили свои недавно сделанные носы, узнав, что она совсем справляется сама. Брук никогда не приветствовала в команде человека, который будет таскать за ней шаль или приносить с полки любимую книгу. Ей казалось, что это как раз и есть начало конца, когда ты перестаешь быть настолько активной, чтобы самой себя обеспечивать всем необходимым. Мать кашлянула, намекая на то, что пауза затянулась. Схватив папку с документами, Брук начала снова перелистывать страницы, стараясь зацепиться за что-то взглядом, что поможет ей сформулировать какой-нибудь каверзный вопрос, достаточный для того, чтобы собеседование провалилось. Она не собиралась доставлять своей родительнице удовольствие и обрекать себя на признание собственной беспомощности. «Элен, тут написано, что вы работали в клинике, частной клинике. Я не слышала о ней ничего». «О, мэм, то есть миссис Дойерти, это маленькая клиника. Она расположена в одном из отелей города и обслуживала исключительно наших постояльцев». «Отель. Хороший должно быть отель. Как называется?» «Вы вряд ли там бывали», — почти неслышно засмеялась Элен. «Отель и бар «Зеленая собака»?» Брук побелела. Она знала это место. Ее дочь рассказывала о нем. И эта девушка работала там. Она не может не знать, что там творится. И не может вот так просто приходить сейчас к ней. «Мама, ты можешь идти. Элен мне идеально подходит. Вы же можете начать прямо сейчас?» Элен коротко, неуверенно кивнула, не сводя глаз со своей новой хозяйки. Если бы она умела, как и другие, разбираться в людях с полувзгляда, то бежала бы отсюда без оглядки. Хлопок входной двери и тишина. Такая, что можно резать ножом. Так плотно висел воздух, наэлектролизованный злостью, бурлившей в Брук-Доэрти. «Вы кажетесь взволнованной!» Элен смотрела на нее с выражением искренней заботы. «Что?» Женщину словно обдало ледяной водой. Даже боль в спине на мгновение стихла. «Вы побледнели. Может быть, я вызову врачей?» «Ты ничего не понимаешь, да, Элен?» засмеялась Брук. «Что вы имеете в виду?» Невинная улыбка, волнение в глазах. «Ты не умеешь читать людей?» «Нет, не умею». На щеках зародился румянец. Девушка стеснялась своей странности и готова была сквозь землю провалиться. «Значит, ты помнишь все? Ты чувствуешь все так же остро, как тогда?» «Тогда?» Стеснение сменилось удивлением. «В зеленой собаке! Я знаю, что там творилось и кого ты лечила!» «Я...» Вот он, животный, неприкрытый страх. Казалось, если прислушаться, можно услышать, как колотится ее сердце, как шумом бежит кровь по сосудам, схваченным спазмом, как учащается дыхание, и воздух почти не попадает в легкие, а сразу вырывается наружу с легким свистом. Зрачки расширены, бедра сильнее сжаты, мышцы натянуты до предела, желудок свело, словно сжало в кулак. Элен не была по ту сторону. Она была здесь, с ней. Она была такой же жертвой этой безумной, извращенной фантазии того, кто все это затеял. И она платила каждый день, каждую минуту, помня о том, что происходило в «Зеленой собаке». Не было нужды даже спрашивать об этом. За нее говорило тело. О, нет, не говорила. Оно кричало. Боль снова вернулась. Устало улыбнувшись, стараясь не разреветься перед незнакомкой, Брук закрыла глаза. Если бы все могли так страдать, как страдают те, кто не умеет забывать, она была бы спокойна. «Принеси мне чаю», — прошептала женщина. «Там, кажется, есть еще шоколадное печенье». Элен неслышно выскользнула в дверь. Оставшись в одиночестве, наконец можно было позволить себе слезы. И она уже не сдерживала себя. Последний раз она позволила себе плакать на похоронах мужа. А перед этим... Нет, лучше не вспоминать.